Елена Михалкова. «Золушка и дракон». Эпиграф. Скелеты в шкафу хороши лишь до тех пор, пока шкаф не открыли. От волос мальчиков пахнет воробьями. Так говорят все родители. Они никогда не добавляют, что от волос девочек пахнет цветочной пыльцой, потому что это секрет. Никто не должен знать. Цветочной пыльцой, повтори это 1000 раз, чтобы на губах у тебя стало сладко, а в носу защекотало. Тени от свечей плясали на стенах на белом теле девушки. Ровного дыхания почти не было слышно за монотонным бормотанием человека, замершего возле нее. «Стало сладко? Скажи. Скажи это вслух. Скажи это громко. А теперь наклонись к ней. Вдохни аромат ее кожи, ее волос. Только не трогай. Их тела обжигают. Не успеешь оглянуться, как все вокруг вспыхнет». Веревка обхватывала запястье, не врезаясь в кожу. Отблеск свечи вспыхивал и затухал на отброшенном в сторону ноже, как сверкающий глаз, подглядывающий с серебристой поверхности за тем, что происходит в крохотной комнатке с грубо сколоченным столом посередине. Надеть перчатки. Раздвинуть ей ноги, согнуть в коленях. Вот так. Так хорошо. Но не смотреть туда. Не смотреть, не смотреть. Там темное, влажное, сочное. Цвета бузинных ягод. Но нельзя, нельзя, еще рано. Бормотание сменилось завыванием. Взгляд человека обратился к потолку. В зеркале, закрепленном наверху, все отражалось в истинном свете. Пылающий огненный круг, девушка в центре его и фигура в длинной накидке. Дальняя свеча оплавилась и с шипением потухла. Капли воска стекли на лиловые веточки вереска, перевязанные ниткой. Знак, что пора начинать. Глава 1. Матильда! Матильда! Сергей обернулся и посмотрел на длинноногую девчонку, которая носилась вокруг качелей, размахивая сачком. «Матильда!» — крикнула женщина еще громче, и девочка нехотя остановилась. «Не убегай далеко!» «Ладно, мам!» — донеслось до них. «Я тут!» Сергей вздохнул про себя и отпил из чашки теплый чай, пахнущий шишками. Последний раз он ел 5 часов назад, и чувство голода проснулось еще в дороге. Бабкин пытался обмануть его 2 чашками чая, но фокус не прошел. В животе негодующе забурчало, забулькало, и он заерзал, покраснев. Надо было захватить бутерброды. На блюдце перед ним кучей лежало бугристое овсяное печенье, и он взял одно, незаметно постучал им о край стола. Раздался сухой стук. Черникова обернулась, и Бабкин, устыдившись ребячества, тотчас накрыл зачерствевший кругляш ладонью. «Думаете, я полоумная, а?» — вдруг резко спросила женщина, вскинув на него черные глаза. «Нервная дамочка, свихнувшаяся на почве гиперопеки?» Широкоплечая, коренастая, очень основательная Евгения Черникова меньше всего напоминала Сергею Бабкину нервную дамочку. При взгляде на нее в голову ему от чего-то навязчиво лезло слово «увесистое». Она была из тех людей, что крепко стоят на ногах и на кого земное тяготение действует, кажется, сильнее, чем на многих других. Даже в юности они не способны витать в облаках, и в детстве им не снятся сны, в которых они летают. «Нет, не считаю», — ответил Сергей, почти не покривив душой. Он все еще не был уверен, что история, рассказанная ею, правдива. Но Илюшин просил его выяснить детали, а это означало, что его напарник поверил Черниковой. Или почти поверил. «Вот и прекрасно. Потому что нам с вами еще работать вместе». Заявление женщины прозвучало категорично, как почти все, что она говорила. «Возможно», — мягко согласился Бабкин. Она окинула его пытливым взглядом, словно решая, можно ли ему довериться. И на лице ее явственно выразилось сомнение. Евгения Викторовна не давала себе особого труда скрывать чувства. И Сергей без усилий читал ее мысли. «Прислали мне черт знает кого вместо того первого. А этот, похоже, не слишком сообразителен. Что хорошего от него можно ожидать? А почему ваш коллега не приехал с вами?» — осведомилась Черникова, в точности подтверждая своим вопросом предположение Бабкина. «Евгения, мы с вами это уже обсуждали. Он сейчас занят и приедет, как только освободится. Но до этого времени мне нужно, чтобы вы как можно подробнее рассказали о том, что произошло, со всеми деталями, какие только вспомните, даже если они покажутся вам несущественными». Женщина нахмурилась. Ей не хотелось ничего ему рассказывать, но выбора не оставалось. Она снова взглянула на дочь, раскачивавшуюся на качелях. В лесу за ней показался мужской силуэт. Замелькал в отдалении между соснами. Кто-то быстрым шагом шел к соседнему домику. Черникова приподнялась, бессознательно вцепившись пальцами в подлокотники, и на лице ее промелькнул неприкрытый страх. Человек скрылся за домом, и она тотчас облегченно опустилась в кресло, сложила руки на груди. «А ведь она, пожалуй, не врет», — подумал Сергей, озадаченно наблюдавший за метаморфозами, происходившими с Черниковой. «Ей впрямь страшно. У меня сын чуть младше Матильды», — неожиданно для самого себя сказал он. «Я прекрасно понимаю вашу тревогу. Если бы он пропал, не могу представить, что стало бы с женой». Ее нахмуренное лицо разгладилось, немного смягчилось. «Ей уже 14, понимаете?» — негромко проговорила Черникова, не отрывая взгляда от девочки. «А она совсем еще ребенок. Дурочка, ей-богу. Видите, за бабочками гоняется». Евгения невесело рассмеялась. «А я на нее смотрю и думаю, как у меня эдакой и вот эдакой». Она сделала неопределенный жест, обрисовав что-то квадратное в воздухе. «Родился такой ангел». Сергей покосился на растрепанную светловолосую девчонку, что-то распевавшую на качелях. «И в самом деле ангел. Нежное, солнечное, будто бы невесомое создание, с застенчивой улыбкой, ни единой чертой не напоминающая мать. Сама невинность». Но он был не слишком уверен в том, что разбирается в 14-летних девочках. И, кроме того, еще Набоков что-то там писал такое неоднозначное, из чего следовало, что юные девушки могут быть совсем не тем, чем кажутся, и умеют притворяться получше иных взрослых. Если говорить на чистоту, вся эта история, рассказанная матерью и дочерью, представлялась более чем сомнительной. Точнее, ее трактовка. Сама-то история, как поначалу считал Сергей, была ясной. Дом отдыха, в котором юная девушка фактически предоставлена самой себе, искушение в виде дискотек в ближайшем поселке, побег от строгой авторитарной матери и... наконец, логичное и неизбежное возвращение заблудшей дочери. Ах да, и само собой легенда, сочиненная наспех для того, чтобы преобразовать материнский гнев в такой же силы материнский страх, людьми, которые боятся, всегда легче управлять, чем теми, кто гневается. Возможно, Матильда Черникова в свои 14 лет знала об этом не хуже 39-летнего Сергея Бабкина. Логичную, само собой напрашивающуюся теорию ее побега он придумал, когда ехал в пансионат, и в мыслях его сквозило раздражение на Илюшина, погнавшего его из Москвы к черту на кулички для выяснения деталей. Но, понаблюдав за Черниковой и поговорив с ней, Бабкин потерял уверенность в своей правоте. И чем больше подробностей рассказывала ему женщина, тем мрачнее становился Сергей. Простым побегом умеренно бунтующего подростка здесь, пожалуй, и не пахло. Во-первых, девочка пропала утром и вернулась поздно вечером. Уже это рушило его гипотезу о том, что Матильда отплясывала всю ночь в поселковом клубе. 11 августа она вышла из маленького коттеджа, который они снимали в пансионате «Рассвет», и отправилась на завтрак в главный корпус. «Здесь очень много тропинок и дорожек, а лес светлый, и ходить не страшно», — объясняла Черникова. «Я не завтракаю, а Матильда вечно хочет есть, поэтому ходит без меня. Я легко отпускаю, «Отпустила ее», — поправилась она, — «потому что здесь безопасно. Мне так казалось». Она бесцельно поправила крышку на чайнике, хозяйственным, совсем не вяжущимся с ней жестом. Передвинула тарелку с черствым овсяным печеньем, смахнула муравья, деловито пересекавшего стол. И вдруг у нее вырвалось с приглушенным отчаянием. «Поэтому мы сюда и приехали, понимаете? Это же...» Она обвела рукой вокруг. «Болото! Тишь, гладь, Божья благодать! Никаких компаний, никаких подростков. Все спокойно. А нам больше ничего и не нужно, вы понимаете?» Сергей понимал. Он понимал, что Матильда — единственный поздний ребенок, и что мир для Черниковой с каждым годом все больше полон опасностей, угрожающих ее дочери. Она замечает взгляды, которые взрослые мужчины бросают на Матильду, и ей хочется залепить им глаза, а девочку увести подальше, спрятать от этих отвратительных мужланов, которые смеют так смотреть на ее ребенка. Она слышит смех Матильды, и ей хочется кричать, что она еще совсем маленькая, совсем еще глупенькая девочка, не осознающая силу своего смеха.